«Ну и влип же ты, друг мой!» — хмуро думала я, переваривая выданную Эрином информацию. «Да, папа был прав. Это настоящее дерьмо. Политика, интриги, кровь. И я тоже влипла с тобой заодно, потому как, зараза, в одиночку тебя утопят, а вдвоем мы выплывем как-нибудь. Какое тут мифрильное дело! До такого уровня продажным чиновникам и нечистым на руку дельцам образца пятилетней давности, как давали Мара пешком. Но какая же умничка леди Лайриэль! Хладнокровная, стойкая, безжалостная. Несмотря на то, что упомянутая леди откровенно подставила под удар моего капитана, я не могла не восхищаться матерью убитого Элемира. Конечно, убитого. Какое уж тут самоубийство. Чтобы офицер и дворянин застрелился из-за какого-то тявканья мелких шавок, если бы в ответ на каждый грязный выпад очередного клеветника у нас стрелялось по одному офицеру и дворянину, в империи не осталось бы ни дворянства, ни военных. Вот только из-за чего на самом деле убили ненаследного принца, а? И ведь связано это все каким-то боком еще со старой 15-летней давности ориентировкой на розыск некоего лица. Потому как мой папуля-педант ни за что не поместил бы эти данные в один архив без веских причин. Ой, да я же еще не рассказала. Вот же дура, совсем забыла, что мы теперь не в ментальном контакте находимся. Придется пересказывать. В общем, когда я рылась в старых архивах полковника Таурендила, то нашла не только информацию по драконьей коже пиндостанского производства. Там же обнаружилась и любопытная такая папочка, лаконично названная «Не найдены». А в ней, как я уже сказала, ориентировка на розыск на основе данных магогенетической карты. А данные те, в общем, если судить по основным характеристикам, разыскивался некто, принадлежащий не просто к древнему эльфийскому роду, а чуть ли не кровный родич самой владычицы. Интрига же в том, что у владычицы ныне нет настолько близких кровных родственников, чтобы удовлетворять параметрам, указанным в карте. Вот Эльмир бы, кстати, отчасти подошел, но только отчасти. А как все-таки хорошо, что в высшем свете принято обмениваться результатами магогенетического сканирования. В основном, конечно, эти данные требуются при заключении брачных союзов, но и вообще практика полезная. Само собой, за пределы определенного круга эта информация не выходит. Так что это большая удача, что я принадлежу к числу имеющих доступ. Ну, вот теперь и Эрина приобщу. Давно пора ему быть в курсе подноготной высшей аристократии. Как-никак формально он к ней тоже относится. «Кому выгодно?» – мрачно откомментировала я Эриновы выкладки. «Ладно, теперь смотри, что я накопала в папином компьютере. Смотри, смотри сам. А я пока кофе сварю». И, открыв скопированные в поместье архивы, развернула ноут экраном к напарнику. «Зачем пересказывать и разъяснять? Сам не дурак. Прочитает и сделает свои собственные выводы. И что-то мне подсказывает, что эти выводы совпадут с моими». Вот, обрати внимание, во-первых, на сравнительные характеристики образцов драконьей кожи, слебрусековых перчаток и тех, что изъяли 7 лет назад у пиндостанского диверсанта. И еще, видишь папку «Не найдены»? Есть там любопытная такая ориентировочка с выписками из магогенетической карты. И даты глянь. Я там для сравнения собственную карту вывела. На анализ, правда, времени уже не хватило, но ты уж сам там, ага? Потом можно будет в стационарный комп залезть. Там у кого-то из мальчиков любопытная аналитическая программка была. Все, больше не отвлекаю. Тебе с корицей? Угу, ответил Эрин, прямо-таки прикипев к компьютеру. Что? Ничего. Я отмахнулась и занялась насущным делом. Попыталась вспомнить, как же включается эта балрогова кофемолка.